bullied, and we will do it just, I will not possible to chant all these 1,000 days, it will take a lot of time, but a few will be chanted right now, with an invocation. First invocation, then actual name should start. Хороший случай для того, чтобы пропеть, рецитировать хотя бы часть из этих имен. Рецитирование тысячи имен заняло бы очень много времени, поэтому хотя бы несколько имен сейчас будут пропеты. Сначала будет обращение к неназываемому, призыв, призывание этой энергии, а затем само пропевание этих величественных имен. I don't see Irina from listening about the lady in the short hair and spectacles. Yeah, that's not here. Mira, the temperature and the temperature. Ah, temperature. So strong. As it gets into the medicine? No. Then, but today I saw her in. Because, you know, in Indian retreat, we always have a participant who is a Kriyava, but also a good doctor, Dr. Vikas Pandey. So, because, you know, many Western bodies who come, they cannot adjust and they fall sick, but a regular doctor is there to take care. Whereas, I don't know whether there is a doctor here among us. Обычно во время какие-то проводимые в Индии, среди прибанов всегда есть один человек, он доктор, очень хороший доктор. И часто западные люди не могут быстро приспособиться к условиям, и часто кто-нибудь заболевает, и они всегда могут воспользоваться помощью этого доктора. Я не знаю, есть ли среди нас кто-нибудь, кто мог бы помочь ей. Ира сама себя лечит. Is there a doctor here? No. Even nobody doctor will do. Дима, спасибо. Дима, доктор, один доктор. Окей, самоуправляйте курира, почти ему так сильно сложно. Окей, so first a little invocation and then actual name will start. Сначала призывание, обращение к энергии, затем само... Invocation and then the actual name will start. Сначала обращение к этой энергии, а затем сами имена. Nada.